я понял, что, обладая сердцем веры, я ровно ничего не имел пред глазами света. Я понял, что мое счастье непрочно, пока моя участь не связана неразрывной цепью с участью веры. Я понял, что взаимность любви есть такое благо, которое один священный обряд закона может оградить от покушений человеческих. Мысль о браке впервые проникла в мою душу, но она тотчас завладела ею совершенно, изгнав беспечность, покой и непредвидящую радость, которые так сладко усыпляли меня. Быстрым взглядом охватил я все свое существование. Я спросил себя, какими выгодами могу оправдать свои притязания. Я вспомнил требования общественных приличий, вспомнил закон света «имеющему дастся» и содрогнулся, расчислив, рассмотрев, что по этому закону, по этим требованиям неизмеримая бездна отстраняла меня от веры. Она богата. У меня только честное имя да любящее сердце. Ах, какое адское страдание вгрызалось в душу с этими мыслями! Сколь несчастливым почувствовал я себя, измерив всю даль до этого счастья, еще недавно считаемого столь близким, столь верным! Какие муки вытерпела моя гордость, когда мне представились неминуемые суждения света, когда я подумал о неизбежном обвинении в расчете, которое должно осквернить святыню моих чувств, покрыть гнусностью сребролюбивых видов привязанность бескорыстную и невольную, как всякое влечение сердца, о котором голова и рассудок еще не проведали. Расчет? С моей стороны? Но, великий Боже, я любил веру, еще не зная, кто она. Я мог бы любить ее всю жизнь, не спрашивая ее богатстве вещественном, не требуя ничего, кроме ее ублажающего сочувствия, кроме раздела с нею всех радостей, всех дум моих. И если бы я имел право не расставаться с нею, то не подумал бы требовать ее руки. Однако же свет волен мне не поверить, волен перетолковать, переиначить по-своему чувства, которые не дано ему понять. И я должен был приготовиться к его суждениям и подозрениям. При одном воспоминании о них все сердце мое вздрагивало негодованием. Долго боролся я с этими противоречащими страстями, самолюбивую гордостью и пламенную любовью. Наконец, любовь превозмогла. Я решился презреть молвою и объясниться с верой о нашей будущности. Но каково было мое удивление, когда эта девушка, столь откровенная, столь пламенная в выражении своей любви, при первом намеке о замужестве оробела, смешалась и, с досадою отвернув прелестную головку свою, ни слова не отвечала мне. В недоумении я колебался, приписать ли эту странность девической стыдливости или внезапному пробуждению рассудительного расчета. Такая неизвестность не могла продолжаться. Мне необходимо было знать решение веры, я настаивал. Но холодное принуждение овладело ею, и я не мог добиться ответа. Мысль, что я ошибся в ней, была мне нестерпима. Гнев и страх волновали меня. Я проговорил несколько слов с горячностью неудовольствия. Вдруг слезы плеснули на искрометных глазках Веры, и она прошептала отрывистым глухим голосом: «Ради Бога, оставьте меня! Это не мое дело! Скоро будет сестра Софья, говорите с нею!» В эту минуту я был совершенно озадачен, и недоверие долго мучило меня. Но теперь я знаю, почему Вера так странно обошлась со мною. Вере с ранних лет было внушено, что замужество — предмет, о котором ей неприлично говорить и думать. Замужество для нее было цепью неизменно соблюдаемых обрядов. Церемониальный приезд жениха с предложением, формальное сообщение от родителей, отговорки, слезы и, наконец, согласие, потом шум и тревога в доме, ежедневные проповеди и наставления от матери, поздравления старых тетушек, приправленные советами, расспросами кузина о женихе, а еще более о жениховых подарках. Чинная помолвка, поездки без отдыха в лавки и магазины, и в довершение всего турецкая шаль и право безобразить милое личико уродливым чепцом и тяжелым током. Так большая часть семей приучает бедных девушек судить о важнейшем деле жизни, о священнейших обязательствах. И вот почему так много неудачных браков.